Глава 6. История континента Искры исчитывается 5000 тысячелетиями. Создатели пришли сюда из другой реальности, из мира, где царит гармония и порядок. Поэлу, повелители света и тьмы, долго присматривались к нам и решили, что мы достойны процветать и развиваться как высшие существа, как их потомки. Они подарили нам знания, силу, развитие. Я недовольно посмотрел на деда, как бы говоря, что эту историю я с детства помню, и что она мне весьма скучна. Типичная сказка для первоклашек. Дед, я помню, как появились обычные люди и аристократы. Утопия, в которой мы жили, довела все до логического конца. Равноправие, отсутствие зарплат, цен, совершенствование людей, а также все взаимозаменяемое ушло. Нашлись существа, которые хотели иметь большее. Тематику того, как за тысячелетия все деградировало, я понимаю. Можешь не рассказывать. Ты мне скажи, что со мной? При чем тут род тьмы? Обожди. Про геноцид рассказы помнишь? Как высшие аристократы забирали камни? Сколько честных существ они уничтожили? Слышал. По мне вымысел. Невозможно изъять у миллиона существ камни маны, которые дали создатели. Невозможно это сделать одним заклинанием. Понимаю, если бы один сильнейший маг стихии, допустим, огня, создал чары, подпитывался от своих и уничтожил подобные камни у более плохих владельцев. А за одну минуту все сразу? Ты представляешь, как это ударило бы по естественной природе магии? Нет и не было существа, которое владело бы всеми стихиями сразу. А уж тем более настолько сильное. Лин. А что, Лин? Не, я понимаю, если бы твой Поилу вернулись бы сюда, посмотрели на нас и такие: «Ну вас нахрен, подарили обезьяне гранату». Тогда да, ваш называемый геноцид был бы правдой. А так? А как ты объяснишь, почему у простых существ нет камня маны? Почему мы пользуемся искусственными источниками? Все просто. Деградация генов, сил и так далее. Не забывай, сколько у обычных смертных намешано крови. Чистой воды национализм. Самые умные объединились, разделили власть и запретили сношаться своим с кем попало. Вот тебе и чистая кровь, высшие чины аристократы. Да, это длилось очень долго. Пока мы, обычные, убивали свой генотип бесконечным размножением с кем попало. Но факт остается фактом, сказки про темное абсолютное заклинание — вымысел. Это природа, и от нее не убежать. Но вот родила бы эльфийка от орка. Что бы у нас получилось? Да мздец полный! Какая там нахрен магия? Мы сами себя опустили до такого уровня. И сейчас не живем, а существуем. Геноцида не было. Были бесконечные войны за власть, которые и уничтожили большую часть населения, которая до сих пор не восстановилась. Вспомнить ту же популяцию типа драконов, серафимов и прочую ересь, про которых одни лишь легенды и ни одного факта о существовании. Серафимы существуют. И вообще, Лин, ты откуда этой дурости понабрался? За коверканье истории континента — смертная казнь как противника Инквизиции. Срал я на эту Инквизицию святых отцов и прочих отморозков. Парировал я. А знаю я это. Впрочем, откуда надо. Если подумать, нормально подумать, без предпосылок и навязанной истории, то это логично. И никакой школы при селе не надо, чтобы это понять. Был один дядя с усами, который придерживался этой политики. Я покосился на изумленное лицо деда и сменил тему. Неважно. В общем, с историей возникновения аристократов мы разобрались, и мое мнение останется моим. Не надо меня переубеждать. Лин, я с каждым твоим словом убеждаюсь, что ты откуда-то извне. Мы с тобой уже говорили об этом. Я твой внук, и ничто это не изменит, кем бы я ни был раньше. Дедушка почесал затылок и сел на стул, доставая из сумки какую-то старую книгу. Молчание длилось несколько минут, пока он искал нужную страницу и, наконец, начал рассказ. Род темных — это в некотором роде отдельная раса. Это не люди, не эльфы, не высшая нежить, не демонические создания. Это абсолютная раса. Перебил его я. Существа, в которых намешаны самые сильные качества из всех существующих рас. Помню, папа рассказывал. Именно. Но этот род — враг всего живого. Орден Святых Инквизиторов боролся с ними больше 5 веков, пока полностью не уничтожили. Они даровали силу алхимикам, чтобы камни Винчи рода тьмы никто не унаследовал. И те выполнили свою миссию. Камня стихии тьмы больше не существует в природе. Я театрально закатил глаза, понимая, в какую сторону сейчас пойдет разговор и насколько старик глуп. Дело же не только в старике, а во всех. На континенте огромное количество самых различных рас. Огромное количество регионов со своей властью, кланами и прочей шушерой. А кто всем правит? Инквизиция. Был бы здесь Томас Торквемада из моего мира, он бы плакал от счастья только об одном упоминании о правлении Инквизиции. Те самые монахи, высшее сословие этого мира, делают все, что хотят. Пользуются магией, типа стихия света, которой в природе нет. И всем пудрят мозги. Публичные казни, унижение любого рода, который им не нравится. Набеги на безродные области, где нет магии, и царит свой порядок типа орков. И тотальный контроль всех глав семей. Равноправие народа, о которой они говорят, — херня. Процветание производства в городах — херня похлеще политики. Помнится, когда я изучал историю в самой обычной русской школе. Я был нелюбимчиком у преподавательницы истории. Ибо я же очень умный, начитался книжек своих глупых, как она говорила, и выдаю необоснованные факты. Мол, церковь — контроль стада, вера и надежда — кнут и пряник и так далее. А по факту... Вот мир Искра — прямой пример, где всеми правят приспешники тупой веры. Магия — пфф. Существа, населяющие континент, глупы и слепы. Камень тьмы — алло, вселенная! Стихий в этом мире 5. Магия тьмы — да боже, это банальное цветоизменение магии. Я допускаю момент, что подобный род мог существовать, но пользовались они, например, магией огня, а своими доработками лишь изменили цвет итога. Как? Не знаю, я же не маг, но это реально, логично. А все эти легенды? Дед, без тьмы нет света, без света тьмы. Род тьмы нужен был этому континенту. Сейчас баланса нет. И я не знаю, что на самом деле творится в крупных городах и в других регионах. Но факт остается фактом. Общество становится хуже. Оно деградирует ниже плинтуса. Почему ты так думаешь? А ты не видишь, в каких условиях мы живем? Я еще раз повторяюсь, мы не живем, мы выживаем. Разве этого ты хотел всю жизнь? Покосившись на нахмурившегося родственника, я начал топить дальше. А обучение? А? Знания должны быть доступны всем и каждому желающему, который хочет учиться и развиваться. Сейчас мы, блядь, даже банальных вещей не знаем. Что творится в семьях высших? Как развивать магический потенциал? Что есть в соседних регионах? Какие расы вымерли и так далее. Разве это нормально? Разве мы не вправе знать? Лин, ты... Что, Лин? Дед, разве я не прав? Знание — ключ ко всему. А мы стадо, которое контролирует высшее руководство избалованных идиотов. Последнее я сказал на одном выдохе и, наконец, остановился. Мне больше нечего было сказать. То, что говорил дед, да и говорят многие, тупость. Нас контролируют самым примитивным способом. А так как любое существо рано или поздно привыкает, ничего и не меняется. Мне надоело. Я не знаю, кто я, зачем я здесь, что за хреномантия со мной происходит. Лин, за твои слова тебя могут казнить. Ты... Он тяжело дышал, пытаясь подобрать слова. Я видел, что ему трудно сформулировать речь, чтобы я ее понял или не обиделся. Но догадывался, что я сейчас тот самый немец с усиками. Лин, сила, которой ты владеешь, является абсолютной тьмой. Род, которому ты, возможно, принадлежишь, враг всему живому. Если про тебя прознает Орден Инквизиторов, на тебя начнется самая настоящая охота, и в одиночку ты не справишься. Удивленно глянув на старика, я на всякий случай уточнил. Деда, а к чему ты все это? Мне почему-то кажется, что вот-вот в дверь постучат светлые и меня заберут. «Если Виктория доложила на тебя, то да, придут», — грустно ответил он. «Я этого не хочу. Сколько бы мне лет не было, и какими бы знаниями я ни владел, я вижу, что в твоих словах больше правды, чем в моих легендах. Никогда бы не подумал, что ребенок окажется разумнее меня». Он вновь тяжело вздохнул, встал со стула и начал рыться в своем старом сундуке, постоянно что-то бормоча себе под нос и явно выискивая что-то особенное. «Какова цель рода тьмы, дед?» «Лин, ты жить хочешь?» — неожиданно спросил он. «Конечно хочу. Что за странный вопрос?» «Тогда тебе нельзя здесь оставаться. Цель высших аристократов рода тьмы — уничтожение Верховного Инквизитора. А зачем? Я думаю, ты понимаешь сам. И это далеко не свержение власти. Но это лишь мои догадки и легенды, которых у меня про них не так уж много. Смена власти? Что за чушь? Додумывай сам. Тебе нужно вернуть Лану. Если они решат, что она темная, ее ждут адские муки и не самая скорая смерть. Инквизиция славится опытами над живыми. В пределах разумного, я так полагаю. Слова Алани добавили спеси в мой разум. «Так вы ее отдали, да?» — заорал я. «Да как вы могли? Как мама и папа это позволили?» А у них и не было выбора. На озере погиб аристократ. Лана — сильнейший маг деревни. Будет ей, по крайней мере. Группа, которая приехала из города, сложила 2 и 2. И в результате Лана у них. Ее доставят в башню богов, где над ней пройдет суд. «Да какой суд? Она-то здесь при чем?» «А я почем знаю? Ты думаешь, мне не тошно от твоих родителей, которые вместо того, чтобы защитить свое чадо, которое они любили, просто отдали его?» — рявкнул в ответ старик. «Лин, очнись! Мне это не нравится, как и тебе. Найди в себе силы учиться. Найди в себе силы на месть. Найди, наконец, свои способности и спаси сестру. А дальше хоть всю башню уничтожь, мне начхать. Темный ты, светлый, демон или нежить, мне все равно. Ты мой внук, и ничто этого не изменит. Дед, я это...» Но нам не дали договорить. Громкие голоса, которые появились в доме, явно намекали на незваных гостей. Точнее, званных родителями. Но по мою душу и против моей воли. Я начал метаться по комнате, гадая, куда прятаться. Но тяжелая рука деда на моем плече как бы сказала, мол, выхода нет. Этот путь я пройду в одиночестве, если выживу. Дед успел лишь сунуть мне в руку тот самый перстень, который он подарил мне на день рождения. После чего в дверь ворвались люди в плащах и чем-то тяжелым ударили по моей голове. А дальше все как в тумане. Мое тело бьется об косяк двери, когда меня выносят из комнаты за руки и за ноги. Маме и папе передают мешочек явно с монетами и явно за ябедничество. А сестры с каменными мордами смотрят на меня, как на врага народа. Последующий удар головы о стену обрывает все. Ее красоте завидовали многие. А сколько высших чинов хотели видеть ее в роли жены, хозяйки и матери детей? Охотник из рода Вильгельм заслужила внимание к своей персоне не просто так. Безжалостный убийца, владеющий стихией воздуха, да еще и чистокровный аристократ, обладала миловидной внешностью и всеми нужными формами. При росте в 180 сантиметров все пропорции были выше идеала. И даже шрам через весь глаз никак не омрачал ее красоту, а лишь придавал некоторую изюминку. Несмотря на свою внешность, которая как бы подразумевала быть принцессой, продолжительницей рода, она стала воином. По карьерной лестнице она взлетела очень быстро. Она не окончила магическую академию высших аристократов, хоть на этом и настаивали родители, и всей душой погрузилась в магические техники владения клинком. И, надо сказать, добилась очень многого. На ее счету больше 300 убийств сильных магических существ, гора из трупов искусственных магов, полноценная родовая война между кланом Ивановка и Марта, где она была в роли магической наемницы, и 3 пережитых покушения на собственную жизнь, после которых, надо сказать, она со своей немногочисленной армией уничтожила целый род. А сейчас в ее голове крутилось множество событий минувших дней. Убийство студента Академии, наследника, между прочим. Тело нашли на озере придолбанной деревушки, которая принадлежала одному из самых слабых кланов. А затем странная весточка о наследнике давно забытого рода, существование которого вообще вымысел и байки Инквизиции, которая пытается хоть как-то оправдать свое существование. При этом всем оба события в одном месте и возможный заговор в собственной семье. Ну а вишенкой на торте очередной жених, которого ей все пытается подсунуть отец. Лана Бордовская, 18 лет, показатель силы на сегодняшний день. «Сколько?» Мария нервно сглотнула. «Искусственный маг с показателем силы 3-го ранга?» «Да, она сильнее любого второкурсника с чистой родословной. И она наследница рода тьмы?» «Что за бред? Сраные инквизиторы ее с говном сожрут, если все сказки про семью тьмы — правда». Быстро перебирая свитки на столе, она, наконец, нашла тот самый. Легенда гласит, Герда Барт — полубогиня. Стихия тьма. Стихия не подтверждена. Возраст примерно исчисляется 3 веками. Высший аристократ, маг абсолютного ранга. Убита первой весной прошлого столетия. Убийца, высший инквизитор Абраам. Маг первого ранга. Стихия свет. Стихия не подтверждена. Маг первого ранга. Все не то. Про инквизицию вообще смешно читать. Рассерженно пробормотала она себе под нос. Где этот чертов свиток про рот? Если бы у стен ее дома были уши, ее бы казнили. Негоже так говорить про абсолютную власть континента. А уж тем более ей, аристократу. Она принялась хаотично рыться в сумке, которую вчера принесли с подземного этажа родовой библиотеки, где хранились старые летописи, постоянно скидывая неинтересное на пол. А за свитки, лежащие на полу, выдали бы сотню роск по той самой аппетитной форме тела. «Госпожа Мария!» В приемный зал вошел воин, низко склонил голову и прижал кулак к сердцу в знак почета. Появились новые сведения из деревни Орловка. Содержание озвучить. Синьора Мария отложила в сторону свиток и уставилась на воина, не совсем понимая, что за новые сведения могли поступить. «Это деревня клана Тиана?» «Да, госпожа». «Продолжай». Вздохнула она, кидая на пол очередной бесполезный для нее свиток. Девочка, которую изъяла постоянная армия Тианы, чтобы доставить ее сюда, сбежала. Точнее, ей помогли. Эта новость никак не радовала. Госпожа нервно похрустела пальцами на руках и спросила: «Помогли или сама?» «Похищение, если можно так сказать», — осторожно ответил воин, зная вспыльчивость госпожи. «Мы не знаем, кто. До нашей границы повозка с заключенной так и не дошла. Жертв среди чужаков нет. Потери у клана Тианы — 6 воинов меча, аристократ и 4 искусственных магов. Все тела обескровлены. На всех трупах ровный разрез на груди, изъяты сердца. Оружия при себе нет. Возможные драгоценности и артефакты отсутствуют». Намек на ограбление? Подумала была она, но затем громко огласила суть размышлений. Херня. Воин только собрался что-то сказать, но Мария подняла руку, показывая: «Молчать! На нежить не похоже. Высшему Носферату наплевать на магов. До территории Серафимов далековато. Эльфы не делают подобного с телами. Безродным наплевать, что происходит в регионах, у них своя кухня. Черные алхимики? Да, скорее всего». «Астас», — позвала она воина, — «сколько черных алхимиков уничтожено за последний месяц?» «У нас их больше нет, госпожа», — откликнулся солдат. Сеньор Дарта тоже подумал было о них. Все-таки разрыв груди — признак поиска камня маны. «Опять этот Дарта? Куда он лезет? Почему этого придурка вообще допустили в штат воинов? Помнится, этот выскочка теряет сознание при виде крови. Наследник рода, как же?» Но высший был только один, а искусственных магов бессмысленно потрошить. Сил в них мало. Алхимики самостоятельно могут создавать подобие Винчи. «Мне без разницы, что думает этот выродок!» — рявкнула она. «Найти след! Найти виноватых!» «Госпожа!» — замялся воин, надеясь, что не познает гнева Марии. «А что делать с Тиана?» «Ничего. Мне все равно, что они думают и как. Их неподготовленность — проблема Голиба и его семьи. Будут возникать, ну что же, сотру еще один позорный род с лица континента».